выскакивает на лестницу и зовет: «Табита!» Ее лицо, покрытое мукой, точно пудрой, появляется в лестничной клетке. Джеймс велит ей принести горячей воды и красного вина. Грудь его вздымается так, словно он только что со всех ног бежал вверх по тропке между полями. На лестничную площадку выходит Дида, все еще согнув руку в локте, изумленно глядя на Джеймса. «Что случилось?» — спрашивает она. «Вы ушиблись?» Джеймс разевает рот, но не находит, что сказать, бежит назад в комнату и наклоняется над распростертым пастором, как будто укрывая его от дождя. Дида следует за ним, издавая взволнованные восклицания, и сердито глядит на брата. «Господи, братец, он застрелился!» Слышится звук, поначалу зловещий, хриплое клокотание слюны в горле. «Он умирает?» — спрашивает Дида. Ее лицо побледнело, но для такого случая она держится на удивление твердо. «Не умирает», — говорит Джеймс. «Он прекрасно знает, что означает этот звук. По-моему, он смеется». Лежащий на кровати человек говорит пронзительным голосом, ибо вопрос сестры его немало позабавил. «Он застрелился! О, бесподобно! Бесподобно, сестрица!» Через минуту появляется Табита с вином и водой на подносе. За ней миссис Коул, встревоженная рассказом Табиты о том, что доктор, точно сумасшедший, размахивал руками на лестнице. Они видят пастора, сидящего на краю своей постели, бледного, но улыбающегося, с головой замотанной в окровавленный ночной колпак, Дидо, который сидит рядом с ним, плотно сжав губы, и доктора, о котором рассказывают столько, быть может, и правдивых историй, и который сидит по другую сторону пастора, всхлипывая, как младенец. «Что там у нас с ужином, миссис Коул?» — спрашивает его преподобие. «Какое геройство!» «Да, сударь, день выдался на редкость удачным». Двое идут в лес, мужчина и мальчик, под светом ноябрьской луны. Мужчина, немного сутулившись, хромает на правую ногу, его голова то поднимается вверх, то опускается, как у пловца. Мальчик, зажав руки у себя под мышками, чтобы было теплее, идет следом за ним. Мороз усиливается. Все вокруг сияет, освещенное огнями дома. Они подходят к поленнице. Джеймс протягивает руки, чтобы мальчик сложил в них дрова. От поленьев тянет землей, грибами, гниющей корой. «Берите то, что сзади, Сэм. А не может, суши?» «Все чуток подмокшие». «Возьми вон там сбоку, буковые». Лето было жаркое, осень сырая и теплая, урожай небогатый. Пшеница идет по 50 шиллингов и 8 пенсов за квартер, на 3 шиллинга больше, чем в прошлом году. «Возьмем, что есть, Сэм, и высушим у огня». Они отправляются назад к освещенному дому. Молодой пес рвется на цепи и лает. «Потише, сэр!» — слышится голос Джеймса. Пес прячется в тень и, навострив уши, прислушивается к движениям людей и тихим окрестным звукам. Джеймс локтем открывает щеколду на двери в кухню. Сразу же сидящие за столом люди начинают жаловаться на холод, правда, с благодушным видом, пока Сэм не закрывает дверь пяткой. Оба складывают поленья и стряхивают с курток землю. За столом сидят 12 мужчин, толстых и тощих, и изо всех сил стараются съесть ровно столько, сколько потеряли, отдав церковную десятину. Съесть и выпить с особенной веселой решимостью. Джеймс знает многих, и многие знают его. Знают, но не настолько, чтобы понять, что он за человек.